Глава 5. «Антоний, ну все, хватит!» – взмолилась я, отпихивая от себя настойчивого кота. «Я уже проснулась!» Зверь посмотрел на меня с изрядной долей скепсиса и продолжил облизывание. «Хорошо, хорошо. Вот, смотри, я уже села на кровати и даже тапочки надеваю. Теперь веришь?» Кот благосклонно кивнул и спрыгнул на пол. Привычно проследил за тем, чтобы я как следует умылась и оделась, а затем проводил на задний двор. Мастер Свенсон уже был там и неспешно разминался. Мы выполнили комплекс упражнений и утреннюю пробежку. Сегодня я смогла пробежать почти на 100 метров больше, чем вчера, а затем отправились на завтрак. После еды волшебник еще раз напомнил, что сегодня приемный день и что работа найдется для всех. Моя задача оказалась очень простой, но важной. Я должна была время от времени кипятить воду на маленькой кухне первого этажа, заваривать восстанавливающий сбор и в перерывах между приемами поить им волшебника. Еще нужно было следить за тем, чтобы под рукой всегда было что-нибудь сладкое – печенье, шоколад, вафли. В общем, все, что помогает возобновить запасы энергии. Странно, а в лавке ему ничего такого не требовалось. Похоже, это целительство дается мастеру ох, как нелегко. Приемная оказалась на первом этаже, по соседству с магической лавкой. Аккуратные бежевые занавески разделяли помещение на три части. В одной стояли кресла для ожидающих, другая была оборудована для приема, в третьей находилось несколько кушеток для лежачих больных. Маг объяснил, что в случае необходимости шторы можно было снять, кресло убрать, а на освободившееся место поставить еще штук 8 коек и организовать небольшой стационар. К счастью, делать это приходилось нечасто. Артефакты и силовые контуры хорошо защищали город от инфекций. Посетители не заставили себя ждать. Первым в приемный кабинет ввалился огромный косматый дядька с густой бородой. Глядя на него, трудно было даже заподозрить, что он чем-то болен. Впрочем, судя по цеховым знакам, украшающим могучую грудь, он был вовсе не пациентом, а врачом. При виде посетителя обычно спокойный Антоний тут же вздыбил шерсть и шустро сиганул на шкаф. «Приветствую, Грег!» – громким зычным голосом произнес здоровяк. «Твой кот, как всегда, меня недолюбливает!» «Здравствуй, Том!» – с улыбкой ответил учитель. «А нечего было гоняться за ним, чтобы погладить». «Да это ж сколько лет назад было!» – смутился врач. «Я тогда совсем мелкий был и глупый. Больше так не поступаю!» Антоний встопорщил усы и презрительно фыркнул. «Не верит!» – искренне огорчился доктор и вздохнул. «Ну что, с кем сегодня работаем?» – тактично перевел тему маг. «Да как обычно. Трое с зубами, четвертая чахнет на глазах. Но что с ней, непонятно. Может, хоть ты разберешься?» «Сделаю, что смогу», – пообещал мастер. «Но сначала давай зубных». «Хорошо», – кивнул Том и, наконец, заметил меня. «А кто эта прекрасная леди? Неужто внучка?» «Нет, ученица», – гордо пояснил мастер. «Вот это да», – обрадовался великан. «Поздравляю, а я думал, ты уже лет 10, как на ярмарке не ходишь». «Так и есть», – волшебник улыбнулся в усы. «Но Юна меня и без ярмарки умудрилась отыскать». «Да, дела!» Доктор удивленно присвистнул и с еще большим интересом уставился на меня. Я застеснялась и поспешила спрятаться за спину учителя. «И как же ты такая пугливая смогла к Грегу подойти?» – со смехом поинтересовался он. «И не просто подойти. На самом деле она бежала за мной почти полквартала, а когда догнала, то сразу же вцепилась в мой плащ и держала до тех пор, пока я не согласился». Я осторожно выглянула из-за своего укрытия и тихо пояснила. «Очень нужно было. Наверное, поэтому». «Недурно», – похвалил доктор и протянул мне руку для знакомства. «Томас Миллер, врач. Рад встрече». «Юна Андерс», – представилась я и робко пожала его огромную ладонь. Действительно, зря я испугалась, и вовсе он не страшный, просто шумный и большой. «Ну что, начнем?» Мак ополоснул руки в дезинфицирующем растворе. «Да, самое время. Джонсон, подите-ка сюда», – скомандовал врач. Молодой веснушчатый парень спешно приблизился и замер в тоскливом ожидании. «Присаживайтесь». Мак указал пациенту на кресло и вопросительно посмотрел на доктора. «Четверка снизу справа», – пояснил тот. Волшебник кивнул и принялся за дело, внимательно осмотрел источник проблемы, подержал открытую ладонь возле щеки, затем сложил пальцы в щепоть и начал плавно водить ими вокруг больного места. Через 5 минут счастливый пациент выскочил из кресла и, рассыпавшись в благодарностях, убежал по своим делам. «Мастер Берг, ваша очередь!» – распорядился доктор. Лечебная процедура повторилась. У третьего пациента острой боли не было, но один зуб вырос неправильно и стал мешать остальным. С этим пришлось повозиться, но мастер и тут не спасовал. Все вправил, восстановил и даже снял воспаление. Последней была леди Дженна, красивая, но несчастная. Тихим грустным голосом девушка пожаловалась на постоянную усталость, нехватку сил и боль в груди. «Легкие прослушивал, с ними все в порядке», – отчитался доктор Миллер. Мастер кивнул и пристально посмотрел на больную леди. «Вот это да!» – внезапно воскликнул он и изумленно покачал головой. «И где же вы подхватили такую пакость?» «Какую пакость?» – еще больше побледнела юная дама. «Когда люди эмоционально опустошены, они становятся уязвимы для разной нечисти», – пояснил маг. «Вот и вы тоже». «Грег», – резко прервал его рассказ доктор. «Она же слабонервная. Давай без подробностей, а? Скажи, лучше вылечить сможешь?» «Ох, прости». Лицо мастера приняло виноватый вид. «Да, сейчас все сделаем». Волшебник распахнул дверцы шкафа, извлек оттуда несколько кристаллов, один взял себе, а другие притянул мне. «Будешь подавать, когда попрошу», – пояснил он. «Название помнишь?» Я сосредоточенно кивнула. «Что ж, начинаем», – объявил маг и начертил в воздухе какой-то непонятный символ. Затем наполнил его солнечной энергией из кристалла и резко толкнул в сторону сидящей девушки. Лицо пациентки исказилось от боли, и она согнулась в остром приступе кашля. Мужчины встревоженно переглянулись. «Один солнечный», – потребовал учитель, – и я поспешно сменила пустой кристалл в его левой ладони на полный. Второй энергетический сгусток отправился вслед первому. Почти сразу же кашель прекратился, и девушка в изнеможении откинулась на спинку кресла. «Есть!» – обрадованно воскликнул волшебник и сделал рукой подсекающий жест, а потом начал тянуть пойманное нечто к себе. Со стороны это выглядело как рыбалка, и, вероятно, таковым и являлось. Вот только на другом конце лески была явно не рыба. Некоторое время соперники боролись, но в конце концов маг победил. «Поймал!» Мастер продемонстрировал нам плотно сжатый кулак и требовательно добавил. «Юна, ледяной!» Я снова провела замену. Правый кулак волшебника тут же вспыхнул ярким голубым светом. «Вот и все!» Сообщил маг, и из его раскрытой ладони посыпались на пол мелкие льдинки. Пациентка открыла зажмуренные глаза и неуверенно посмотрела на нас. Ее бледное лицо порозовело, а на щеках загорелся здоровый румянец. «Полегчало?» – участливо поинтересовался доктор. «Да», – все еще не веря в свое счастье, призналась девушка. «Это хорошо», – одобрил волшебник. «И амулет возьмите, на всякий случай». Он протянул ей небольшой зеленый камень на тонкой цепочке. «Будете носить, пока не разберетесь с причинами». «Какими причинами?» – не поняла леди. «Такую болезнь, как у вас, можно подхватить только если очень долго обижаться, сердиться или страдать», – терпеливо пояснил маг. «Сейчас я вас вылечил, но если вы не приведете в порядок свои чувства, то симптомы могут вернуться. Что у вас там случилось? Рассказывайте». Девушка смущенно потупилась, молчание затягивалось. На шкафу беспокойно завозился Антоний. «Несчастная любовь», – на удачу предположил доктор Миллер. Леди Дженна вспыхнула, словно цветок папоротника, и едва заметно кивнула. «Вот и разобрались», – ворчливо произнес лекарь. А то не знаю, не ведаю, поводов для огорчения нет, личная жизнь лучше некуда. Сколько времени зря потратили, лекарства опять же жалко, дорогие они». «Том, ну хватит ее ругать», – попытался урезонить друга мастер Свенсен. «Вылечили же». «Да, вылечили. А дальше что? Вернется домой и снова страдать начнет». Вид у пациентки стал такой виноватый, что даже я сразу поняла. Начнет, и еще как. «Эй-эй!» – возмутился доктор Миллер. «Возьми себя в руки, девочка! Не твой это человек, вот и отпусти!» «Но он казался таким идеальным, таким понимающим!» – запричитала красавица. Мастера синхронно вздохнули. «Ключевое слово – казался. Придет время, встретишь новую любовь». «А если нет?» – засомневалась она. «Не волнуйся, просто будь собой. Общайся с людьми, найди занятия по душе, научись радоваться жизни. Тогда все получится. А если нет, отправим тебя к врачевателю душ. Дело непростое и не быстрое, но некоторым помогает». «Хорошо, я попробую». Леди наконец-то улыбнулась. «Вот и молодец», – похвалил ее здоровяк. «А теперь пошли. Сейчас таких, как ты, еще десяток набежит, а маг на всех один, ему отдохнуть надо». Дальше я уже не слушала, умчалась на кухню. Самое время разогревать жаровню и ставить чай. «Эх, стар я уже демонов гонять», – пожаловался мастер Свенсен, принимая кружку из моих рук. Я сочувственно покивала и пододвинула ему тарелку с печеньем. «Так это был демон?» «Да. В нашем мире они не менее частые гости, чем феи. И тоже невидимки». Я поежилась. Одно дело поминать неких мифических демонов, когда что-то идет не так, и совсем другое – знать, что они существуют на самом деле. «Страшно». «Не особо». Мак равнодушно пожал плечами. «К здоровым, счастливым людям они не цепляются. Эта девочка сама себя извела, вот и заболела». «Но зачем?» – удивилась я. «Не знаю. Люди часто делают глупости. Такова наша природа». «И даже вы?» – мне было трудно в это поверить. Волшебник улыбнулся. «Ну, разумеется». «Хм», – задумалась я. «Допустим, что так. А что за камень вы ей дали?» «Нефрит. Помогает отпугивать вредных духов. Правда, для того, чтобы это свойство заработало, нужно как следует потрудиться, подобрать форму, нанести особые знаки, напитать энергией. Непростая вещь, но в подобных случаях просто незаменимая». Отдыхать было хорошо, но довольно скоро наше чаепитие прервали. «Утречко, Грег!» Приятная невысокая женщина лет 60 уже ожидала нас в приемной и радостно махала нам рукой. «Как поживаешь? И что это за чудная малышка рядом с тобой?» «Марта, рад тебя видеть», – заулыбался учитель. «Знакомься, Юна Андерс, моя ученица». «Так ты ее нашел! Это же замечательно! Рада, очень рада!» Тетушка заключила меня в крепкие объятия и расцеловала в обе щеки. «А меня зовут Марта. Марта Эванс. Я врач». «Очень приятно». Я пожала ее худую жилистую руку. «Ох, я о стольком хочу вас расспросить!» Мечтательно воскликнула леди Марта, но тут же сама себя оборвала. «Нет, вначале работа». «Это правильно», – одобрил волшебник. «Приступаем?» «Да». Тетушка отдернула занавеску и позвала. «Бекки, милая, иди скорее к нам. Полечим твои зубки». Тоненькая девушка в воздушном легком платье одарила нас застенчивой улыбкой и села в кресло. В отличие от предыдущих посетителей, она совсем не боялась. «Наверное, это потому, что доктор Эванс такая добрая и хорошая», – подумала я. «Пациенты ей доверяют. Здорово». Следующим мастер осмотрел молодого крепкого мужчину из гильдии кузнечного дела. Пациенту явно было неловко. Было видно, что он больше привык стоять у наковальни, чем общаться с людьми. Впрочем, говорить ему и не требовалось. Всю нужную информацию поведала нам тетушка. Все-таки хорошо, что пациенты приходят не одни, а с лечащими врачами. Не представляю, сколько бы времени уходило у нас на то, чтобы разговорить больных, найти к ним подход и разобраться в том, где именно находится проблема. А так магам остается только проводить лечение и все. Удобно. И главное, быстро. «Значит, надрыв связок и растяжение мышц», – произнес учитель и осторожно осмотрел больное предплечье пациента. «Думаю, справимся. Юна, 2 закатных кристалла, пожалуйста». Я шустро принесла требуемое, и маг принялся за лечение. Судя по тому, что он снова начал чертить в воздухе знаки, дело было не из легких, но раз уж мастер верил, что все получится, значит получится. Когда лечение было закончено, суровое лицо мужчины озарилось счастливой улыбкой. «Надо же, больше не болит! Вот спасибо!» «Пожалуйста», – вежливо откликнулся маг. «Тогда я пошел, да?» Кузнец с надеждой посмотрел на тетушку. «Работа-то простаивает». «Вот сейчас повязку сделаем и пойдешь», – безмятежно пообещала та. «А потом еще 3 дня постельного режима». Мужчина побледнел. «А может, не надо?» «Надо, Сэм, надо», – нетерпящим возражения тоном отчеканила леди Эванс. «Ага, стоит зафиксировать», – согласился волшебник. «Юна, достань нам, пожалуйста, широкие бинты и мазь для снятия отеков. 2-я дверца слева». Когда перевязка была закончена, а свободная рубаха общими усилиями надета поверх забинтованной конечности, тетушка ободряюще похлопала кузнеца по здоровому плечу. «Не унывай, мой хороший, в понедельник все снимем, рука будет как новенькая». Пациент печально кивнул. Судя по всему, он мысленно проклинал тот день, когда решил обратиться к врачам и обещал себе, что больше никогда и ни за что. Последним в кресло уселся молодой парень лет 17. Ресницы и брови у него полностью отсутствовали, а волосы были обожжены. «Тревор Эйнсворт, ученик Стеклодува», – представила его леди Эванс. «Это многое объясняет», – кивнул мастер. «Опасное ремесло». «Да нет», – беспечно отмахнулся парень. «Просто немного не повезло. Горшок у нас треснул, в котором стекло плавим. Вот пришлось лезть в печь и вытаскивать». Вовремя успели, иначе бы топку залило. Тетушка Марта меня подлатала, как могла, да только кашель все равно не проходит. Ясно. Волшебник достал из ящика стола белую полупрозрачную пластину с радужным отливом. Парень восхищенно прицокнул языком. Хороша! Мастер улыбнулся. Это опал. А теперь аккуратно возьмите его обеими руками и приложите к груди. Да, вот так. А сейчас замрите и не двигайтесь. Маг начал вливать в камень энергию, вначале свою собственную, потом из кристаллов. Радуга на пластине переливалась и раскачивалась, словно живая, но постепенно успокоилась и затихла. Вот и все. Маг забрал у Тревора чудесную пластину, любовно протер ее мягкой фланелевой тряпочкой и убрал обратно в стол. «Как себя чувствуете?» «Великолепно!» – глаза юноши светились вдохновением и восторгом. «Ваша магия невероятна! В жизни не видел ничего красивее! Интересно, можно ли сделать что-нибудь подобное из стекла? Надо будет расспросить мастера!» «Все с тобой ясно!» – рассмеялась тетушка. «Ладно, беги уже на свою работу. Только не забывай пить лекарства, которые я дала. 2 недели, как договаривались». «Будет сделано!» – пообещал парень, и еще раз многословно поблагодарив всех, исчез за дверью. «Закончили», – радостно объявила леди Марта. «И даже время еще осталось. Расскажите мне свою историю». «А ты выпьешь с нами чаю?» – задал встречный вопрос волшебник. «С удовольствием», – не стала отказываться она. На кухню мы отправились шумной веселой толпой. Я ловко подливала всем чай и нарезала кексы. Мастер выступал в роли рассказчика. Леди Марта заразительно смеялась и задавала целую кучу вопросов. Антоний оглашал комнату раскатистым муруйканьем. Неудивительно, что мы совсем забыли о времени. Однако звон дверных колокольчиков быстро вернул нас в реальность. «Ой, это Ноэль!» На лице тетушки появилось испуганное выражение, и она сложила руки в умоляющем жесте. «Грег, а можно я через черный ход выйду? Не хочу с ним встречаться». «Никто не хочет», – тоскливо заметил маг. «Конечно, иди. Стражи тебя знают, так что пропустят. И передавай привет Дику». Леди Марта помахала нам на прощание рукой и направилась в сторону склада. «Ну что, идем?» – поглядел на меня волшебник. «Идем», – отозвалась я. На этот раз пациентов привел строгий подтянутый мужчина в элегантном серо-зеленом костюме. Подбородок незнакомца был безупречно выбрит, а длинные волосы тщательно уложены. В основном мужчины нашего мира предпочитали носить бороду или хотя бы усы, так что внешний вид лекаря меня удивил. Впрочем, судя по всему, я тоже не оставила его равнодушным. «Мастер Свенсон», – холодно произнес он, – «вот уже много лет я вынужден мириться с вашим котом, и я это делаю, потому что знаю, что фамильяр нужен вам для работы, но это», – указал он на меня, – «уже перебор». «Девочка моя ученица, так что имеет полное право присутствовать здесь», – сквозь зубы процедил маг. «И если вам это не по душе, вы всегда можете обратиться к главе гильдии и попросить закрепить вас за другим магом». «Не могу. Подобные прошения дурно влияют на репутацию», – категорично заявил незнакомец. «Тогда перестаньте возмущаться и принимайтесь за работу», – посоветовал маг. «Чем раньше мы справимся с делами, тем быстрее избавимся от общества друг друга». «Пожалуй, это имеет смысл», – врач снисходительно кивнул и достал из своего саквояжа список пациентов. Несмотря на взаимную неприязнь, маг и доктор работали очень быстро и слаженно, а моя помощь и вовсе не требовалась. В какой-то момент я даже подумала, что он не так уж и плох. Однако перед самым уходом врач бросил мастеру Свенсону презрительное: «Ну, хоть причешите это чучело в следующий раз». И я тут же отказалась от своей теории. «Да чего же мерзкий тип?» Мне не в первый раз делали замечания о моих волосах, но почему-то в его исполнении это прозвучало особенно обидно. «Да, Ноэль Адлер не самый приятный человек», – признал волшебник. «И поладить с ним трудно, но дело свое знает великолепно. Говорят, ставит на ноги даже тех больных, которых остальные считают безнадежными. Впрочем, далеко не каждый пациент осмелится к нему прийти». «Вот уж точно!» – я, наконец, дала волю накопившейся злости. «Ни за что бы к такому не пошла!» Маг подхватил на руки не менее возмущенного Антония, и мы отправились на кухню. Я долила в остывшую заварку свежий кипяток и отдала кружку мастеру. На душе было грустно. «Ох уж этот доктор! Между прочим, я и без него все прекрасно знаю. Интересно, а учитель тоже так думает?» «Эй, чего притихло?» – попытался растормошить меня волшебник. Я печально вздохнула и все-таки решилась задать мучивший меня вопрос. «Мастер Свенсон, а я правда такая страшная, как он говорит?» «Юна, ты серьезно?» Во взгляде мага читалось удивление и растерянность. Я в отчаянии закрыла лицо руками. «Ну, конечно!» «И почему эти подростки вечно находят проблемы там, где их нет?» Мастер страдальчески закатил глаза. «Ладно, постараюсь объяснить, но только один раз. То, что говорит доктор Адлер, неправда, а его личное мнение. Разумеется, лучше бы он держал его при себе, но для этого ему не хватает такта. Это первое. Второе. Красота – понятие субъективное. Истины здесь нет. Вообще. В жизни тебе будут встречаться разные люди, и все они будут воспринимать тебя по-разному. Это нормально и не имеет особого значения. Более важным является то, что ты сама думаешь о себе. Учись быть самодостаточной. Прислушивайся к мнению других людей, но решение принимай сама». «Ладно», – я шмыгнула носом и утерла подступившие слезы. «Отлично». Маг ласково потрепал меня по волосам. «А теперь пошли работать». После доктора Адлера все врачи казались мне милыми и приятными. Впрочем, довольно скоро я и вовсе перестала их запоминать. Слишком много людей. Хотя маг явно знал их всех и для каждого находил доброе слово. А пациенты от него уходили здоровые и счастливые. Мы лечили зубы и головную боль, вправляли смещенные позвонки, восстанавливали зрение и помогали справляться с различными недомоганиями. Вот уж не думала, что в городе так много больных людей. Когда поток пациентов и врачей иссяк, у нас не хватило сил даже на то, чтобы обрадоваться. Мы просто упали в ближайшее кресло и в изнеможении закрыли глаза. «И как тебе целительская практика?» – спустя некоторое время поинтересовался мастер. «Ужасно», – честно призналась я. «Вроде почти ничего не делала, а вымоталась полностью». «То-то и оно», — согласился волшебник. «Зато какие они все были счастливые, когда уходили». «Это единственное, что меня с ней примиряет», — признался мастер. Мы снова замолчали. Сидеть в тишине и ничего не делать было прекрасно. Голова казалась пустой, а тело тяжелым и чужим. «Вот еще минуточку посижу и встану», — вяло подумала я. «Хочется посидеть». «Да». «Мряу!» — выразил свое недовольство Антоний. «Ладно, ладно, дружище, мы уже встаем», — устало отозвался маг. «Юна, ты там как? Справляешься?» Я мужественно приняла вертикальное положение. «Кажется, да». «А я, кажется, нет», – печально констатировал маг. «Поможешь подняться?» Я протянула ему руку, и мы, бережно поддерживая друг друга, медленным шагом направились к порталу, ведущему на второй этаж. Ходить по лестницам сил уже не оставалось. После душа и сытного ужина наша команда несколько приободрилась, но на традиционные вечерние посиделки этого все равно не хватило. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по комнатам. Я юркнула под одеяло и с наслаждением обняла подушку. Моя первая трудовая неделя закончилась. Наконец-то! А завтра я даже смогу увидеться с родителями. Вот это я понимаю, счастье. Надо будет рассказать Аквериусу и Климерии. Уверена, они оценят.